Может, время снова даст еще вздохнуть, остановит хоть на 5 минут свой бег, чтобы сделать перерыв хоть на чуть-чуть и оставить навсегда ушедший век. Изо всех дорог для каждого одна, по воде, а может, выбитым камням, набирает оборот моя земля, удлиняя тени бесконечным дням. Может, сон, а может, явь, утонуть или выжить вплавь, по течению или вспять, каждый миг судьбе верять. Может, сон, а может, явь, утонуть или выжить вплавь, по течению или вспять, каждый миг судьбе верять. Каждый миг судьбе верять.